Глава 15. «То, куда мы едем, там будут люди?» «Пара человек». «Это не ресторан, надеюсь?» «Не ресторан». «Уже легче». «Приехали». Останавливает машину. «Картинг?» Смотрю на вывеску клуба. «Серьезно?» «Я могла ожидать многого, но не этого точно». Я боюсь скорости. Это страшно и навевает неприятные воспоминания. Честно, мне кажется, я и активные виды спорта никогда не были совместимы. О чем он думал вообще, когда принял подобное решение? Я же говорила ему, рассказывала о своих чувствах, страхах. Даже в детстве, когда я встала на ролики, то упала, разбив себе все колени. Это верх безответственности, встать на эти колесики без защиты. Но мне просто предложили, и я согласилась. Позже была тарзанка в деревне у бабушки, с которой я навернулась в пруд. Короче, с занятиями, где нужна ловкость и некое бесстрашие, мы не дружим с детства. А в свете последних событий... Вжимаюсь в сиденье, страшась выйти из машины, хотя раньше меня передергивало от одного их вида. «Более чем». Слышу его голос сквозь поток своих мыслей. «Я туда не пойду». «Пойдешь». Сжимает мою ладонь. «Давай, не трусь». «Даня, я не смогу, нет». «Да, пошли, Эль». «Нет, это покушение на убийство. Ты хочешь меня угробить?» «Конечно хочу. Идем». Быстро обходит машину, открывая дверь с моей стороны. «Пошли уже». Тянет за руку на себя. Какие-то доли секунд я сопротивляюсь, не хочу выходить. Но он ловко вытягивает меня, заставляя практически влететь в его грудь. Задираю головы, наши взгляды встречаются. Он касается ладонью моей щеки, еле заметно улыбаясь. «Идем. Это хороший способ избавиться от страха. Пойдем». Переплетает наши пальцы. «Я буду рядом». Киваю, вдыхая побольше воздуха. Доронин открывает мне дверь, пропуская вперед. Нас сразу встречает милая, длинноногая и рыжеволосая девушка-администратор. Она ядовито улыбается мне и почти пища крутится вокруг Дани. Чувствую неловкость. «Ирма, все готово?» «Конечно, Даниил Александрович!» Облизывает красные сочные губы и, виляя бедрами, ведет нас за большие стеклянные двери. «Там можешь переодеться. Экипировку тебе принесут». Данил подталкивает меня к двери в помещение, которое оказывается кабинетом. «Спасибо». Перешагиваю порог, слыша голос этой мадам. «Даня, как дела?» «Нормально», с ноткой безразличия. «Это твоя сестра?» Я уже закрыла дверь, но все еще слышу, о чем они говорят. Затаив дыхание, жду его ответа. И настолько интересно и страшно одновременно, что он ей ответит. «Девушка моя». «Принеси уже экипировку, не раздражай». Рыжая молча и громко топая каблучками уходит, а я сползаю на пол, прижимаясь спиной к двери. Наверное, в глубине души я хотела это услышать. Определенно хотела. Минут через 10 мне все же приносят одежду. Костюм космонавта целый. Забираю из рук Ирмы, стараясь не смотреть на нее. Она пышет недовольством, но молчит. Переодеваюсь и, сжав шлем в руках, выползаю из этого кабинетика. Доронин ждет меня в холле, раскинувшись с ногами на диване, пьет кофе и копается в телефоне. «Я готова», — поджимаю губы. «Тебе идет». «Спасибо». Осматриваю себя в отражении стеклянных дверей. Мы выходим на огромную огражденную уличную трассу. Пустую трассу. Не поверишь, что в таком месте может быть так безлюдно. В голову закрадываются определенные мысли, которые я сразу озвучиваю. «Почему здесь так пусто?» «Чтоб не мешались. Тебе какой карт? Красненький?» «Безопасный. А лучше вообще без него». «Не трусь». «Лёня?» Поворачивается к стоящему за нашими спинами молодому человеку. «Воспроизводи инструктаж». Убирает руки в карман и слегка отступая. Леонид широко улыбается, начиная весело и громко объяснять, что меня ждет впереди. «Честно, лучше бы я пошла на учебу. Чувствую, как начинают подрагивать колени». Киваю в знак того, что я вроде как все поняла. Усаживаюсь в эту маленькую машинку и молюсь о том, чтобы выйти отсюда живой. Первые пару минут я чувствую тошноту, еле-еле передвигаюсь, постоянно оглядываясь на Доронина. Он едет следом. Первый раз, когда я пробую ехать слегка быстрее, я волнуюсь, оттого движения получаются резкими, Меня дергает, и я ору как ненормальная, пытаясь остановить эту штуку. «Все хорошо!» «Не уверена!» – стаскиваю шлем. «Пойдем отсюда, а?» «Сделай один круг. Один круг, и мы уедем». «О, эти заветные слова! Ладно, я очень хочу уйти, поэтому собираюсь силами и с горем пополам делаю этот злосчастный круг. Не понимая, в какой момент мне становится интересно. Все это по-прежнему меня пугает, но появляется азарт. Я чувствую некую безопасность от того, что сама могу контролировать эту штуку. Когда пытка заканчивается, я быстрее ветра уношусь подальше от этих картов, но в обморок не падаю. Значит, все не так плохо. И если быть до конца честной, мне на самом деле понравились эти гоночки». «Эль, иди переодевайся, я сейчас подойду». Даня остается там, а я тащусь в кабинет. Быстро стащив костюм, натягиваю джинсы и взволнованно оборачиваюсь, слыша хлопок двери позади. Доронин стоит там, изучающий меня, рассматривая. Чувствую дежавю. И опять в джинсах и лифчике. На рефлексах прикрываю руками грудь, замечая его улыбку. Отступаю назад, врезаясь в стол. «Ты забыла?» Протягивает мой телефон. «Точно. Я же оставляла его этому Леониду». «Ты мог отдать его потом». «И пропустить такое? Ни за что в жизни». «Блин, Доронин, ну тебя!» Выхватываю у него свой телефон, быстро надевая худи под пристальным взглядом. «Все, я все, пошли!» Зажимаю кожанку под мышкой, нервничаю. Даня не собирается никуда идти, если только приблизится ко мне, что он и делает. Забирает у меня эту дурацкую курточку, кидая на стол, а я не замечаю, как сама оказываюсь сидящей на этом самом столе. «Не надо». «Не надо что?» «Я еще ничего не делал». «Но собираешься». «Собираюсь». Приближается, и я отчетливо ощущаю его дыхание на своей коже. Тело покрывается мурашками, я чувствую его близость, прикосновение, и плавлюсь, подобно раскаленному металлу. Жар повышается. Его ладони медленно, невыносимо медленно пробираются под мою кофту, пальцы сжимают ноющую грудь. Он тянет меня на себя, сдавливая в объятиях. Выдыхаю, чувствуя нехватку воздуха. Голова идет кругом, а его губы с невероятной нежностью касаются моей шеи на какие-то доли секунды, после чего жадно и требовательно впиваются в мои. Цепляюсь в его плечи, непроизвольно прильнув ближе. Чувствую его улыбку, прикрываю глаза, касаясь своим носом его, теряясь в этой нежности. Мне жутко его не хватало все это время. Мне хорошо с ним, как ни с кем другим. Просто быть рядом, молчать, говорить, неважно. Вдыхаю, прижимаясь теснее, чувствуя его ладони, пальцы, которые впиваются в спину, ползут выше, снимая мое худи. По телу вновь ползет эта липкая, холодная дрожь. Даниил словно чувствует ее острее меня. В одно движение стаскивает меня со стола, заставляя обвить свой корпус ногами. Его теплые касания прогоняют этот страх, стеснение, мрак души. Бешеное, сумасшедшее влечение сносит все рамки на своем пути. Улыбаюсь, обнимая его, падаю на диван в его объятиях, чувствуя нарастающий жар. Звук молнии на моих джинсах подстегивает, но лишь на доли секунды растворяюсь в моменте, стараясь довериться. Я должна ему довериться. Должна попытаться. Выставляю ладонь вперед, слегка его сдерживая. Доронин стискивает зубы, наклоняется, не обращая внимания на мой протест. В жесткой форме тянет меня на себя, расстегивая бюстгальтер. Отталкивает, припадая к соску, выгибаюсь, чувствуя его возбуждение. И то, что еще немного, и назад пути уже не будет. Не сегодня точно. Зарываюсь пальцами в его волосы, задыхаясь от наслаждения. С губ слетает стон, громкий и, кажется, закладывающий уши. Выгибаюсь сильнее, прижимаясь к нему ближе. Я не чувствую своего страха, стеснения. Я хочу его. Сейчас, в эту самую минуту. Пальцы, подрагивая, задирают белоснежную футболку, от которой он избавляется в тот же миг. Провожу ладонью по его груди, обводя татуировку кончиками пальцев. Взгляд опускается ниже. Я внимательно, затаив дыхание, наблюдаю за тем, как он расстегивает пряжку ремня. «Уверена?» Расстегивает ширинку. «Да». Приподнимаюсь на локтях, притягивая его к себе. Не успеваю опомниться, как оказываюсь к нему спиной, Он вынуждает упереться ладонями в спинку дивана, огибая мою грудь рукой. Второй стягивает мои джинсы, трусики и, надавив, заставляет выгнуться. Закусываю губы, чувствую прикосновение его пальцев там. Они медленно входят в мое лоно, потирают клитор, вызывая волну удовольствия. Она подступающая, еще совсем не яркая. Я задыхаюсь, теряясь в ощущениях. Чувствуя резкий глубокий толчок и пронизывающую, завораживающую боль, исходящую от зажатого между его пальцами соска. Движения нарастают, дурманят, запрокидываю голову на его плече. Он почти сразу вжимает меня в спинку дивана, прижимаясь своей грудью к моей спине. Толчки усиливаются, как и движение его пальцев. Я чувствую приближающееся блаженство. Оно совсем рядом. Прикрываю глаза и почти с болью дергаюсь в его руках, потому что он прекратил. Убрал руку, прикусывая мочку моего уха. Я начинаю хныкать в этом сумасшедшем раздрае. Эмоции меня переполняют, накрывают с головой. Даниил снимает с меня джинсы полностью, вынуждая лечь на спину. Мне плевать на ожоги, на то, что он их увидит. Мне уже на все плевать. Мне нужно мое удовольствие. Это подобно мании. Где-то на заднем плане слышу звонящий телефон, отмахиваюсь от этих звуков. Переворачиваюсь на бок, он прижимается к моей спине. Рваные, глубокие движения становятся быстрее. Я чувствую эту подступающую разрядку, свою грань. Содрогаюсь всем телом, прикусывая нижнюю губу и прикрывая глаза. Сейчас я в некой эйфории, но уже спустя минуты все мои пустые мирские переживания огромным и тяжелым пластом лягут на мои плечи. Доронин тяжело дышит, обвивая меня руками, целует в шею, накрывая своей курткой. Где-то вдалеке опять пиликает телефон. Слышу раздраженный мат позади себя. Серьезно? Неужели это стало традицией? Доронин, видимо, думает точно так же. Сажусь на диван, быстро надевая штаны. Мне снова неуютно и стыдно. Я даже чуть стесняюсь своего тела. Но Доронин никак не реагирует на мои закидоны. Просто одевается, делая вид, что не замечает моих шуганий. «Я заказал столик». Берет телефон. «Пообедаем?» Киваю. Пока я воюю со своей одеждой, он все же перезванивает тому, кто так настойчиво хотел с ним поговорить. Убираю волосы в хвост, подходя к Дане ближе. Он останавливает меня на расстоянии вытянутой руки, крепко сжимая локоть. Внимательно слушает, ничего не говоря звонящему, и, как в замедленной съемке, опускает руку с мобильным. «Что случилось?» Прочищаю горло. Говорю тихо, и так, понимая, что что-то произошло, он как по щелчку перестал быть собой. У отца сердечный приступ. Сказали, он без сознания. Прикрывает глаза, разжимая пальцы. Непроизвольно кладу раскрытую ладонь на его грудь. Хочу поддержать. Мне не по себе от того, что я вижу. Человек, который сейчас передо мной, и человек, которого он старается из себя строить, абсолютно разные люди. Я доберусь сама. Закусываю губу. Или... «Если хочешь, могу поехать с тобой?» «Не знаю, зачем я это говорю. О чем я думаю? Я чужой человек, и вряд ли я ему там нужна. Но, вопреки моим мыслям, я слышу уверенное «поехали». В огромном медицинском центре, куда мы приезжаем, нас сразу же встречает высокий мужчина. Он лысый и в черном костюме двойки. У него суровое лицо, и вообще он наводит страх. Поджимаю губы, идя следом. В лифте слишком душно, несмотря на то, что он большой. Чувствую себя неуютно, меня словно что-то душит. Пальцы подрагивают, я волнуюсь. Больничные стены навевают не самые приятные воспоминания. Когда мы выходим на этаж, то я не верю своим глазам. Повсюду эти люди в черных костюмах. У некоторых из них я вижу пистолеты. У огромных стеклянных дверей они чуть ли не обыскивают медперсонал металлоискателями. Доронин идет туда, кидая этим людям что-то вроде... Она со мной. Длинный белый коридор кажется слишком оживленным. Из-за угла показывается медсестра. Она подает халаты, беспрекословно накидываю свой на плечи, а Данила лишь отмахивается. Оглядываюсь и, наконец, понимаю, что я ни черта не знаю об этом человеке. Кто его отец? Кто все эти люди? Неужели я вижу это наяву, а не в каком-то фильме? Доронин дергается, а я замечаю идущего к нам мужчину. Когда он подходит ближе, я узнаю в нем того самого доктора, которому меня тогда отвез Даниил. Врач прищуривается, оглядывая меня не менее любопытно, чем я его, и, убрав руки в карманы халата, наконец останавливается напротив нас. Отвожу взгляд. Что с ним? Уже все хорошо. Нервы. Не мальчик уже. Где он? Доктор опускает глаза, явно нервничая. Даниил. Александр Николаевич просил к нему никого не пускать. Он пришел в себя почти сразу, как мы тебе сообщили. Марина в курсе? Она у него. Зайду. Он просил никого больше к нему не пускать. Даже тебя. Доронин усмехается, по его лицу проползает довольно кровожадная улыбка, а я жалею, что стала свидетелем всего этого. Это неприятно. Видеть все это. Чувствуешь себя преступницей, словно подслушала то, что было явно не для твоих ушей. «Знаешь», — хлопает мужчину по плечу, — «передай отцу. Я рад, что он не сдох». Резко разворачивается. Его кроссовки издают скрип о глянцевый пол, и он начинает идти к горящей зеленым табличке «Выход». Сделав пару шагов, замирает, возвращается, берет меня за руку и тащит за собой. Мы молча идем до лифта, также в тишине выходим на улицу. Я не знаю, что делать. Мне хочется как-то его поддержать, но я боюсь начать говорить хоть что-то. Доронин достает Айкос, затягивается несколько раз, прижимаясь спиной к машине. Делаю шаг ему навстречу и обнимаю. Просто обнимаю как можно крепче. Я вызову тебе такси. Его голос кажется чужим, безразличным. Он отодвигает меня от себя, повторно делая затяжку, и смотрит куда-то сквозь мое тело. Тушуюсь, обнимая себя руками. Наверное, я могла ожидать многого, но не этого точно. Глупая Эля. Я надеюсь, ты не успела напитаться надеждами. Все, что было между нами, ты же понимаешь, это должно было произойти. Все это ничего не значило. Доронин, ну почему ты такой? Немного отстраняюсь. Я понимаю, зачем он это говорит, и понимаю, какую реакцию от меня ждет. Не дождется. Теперь я знаю чуточку больше, и многие вещи становятся яснее, чем раньше. Сейчас я спокойно сяду в такси и поеду домой. Приду в себя, дождусь, когда этот идиот сделает то же самое, и вот тогда мы поговорим нормально. После такого бешеного дня я ложусь спать довольно рано. Мне, конечно, обидно, но я стараюсь внушить себе, что все хорошо, что Доронин сейчас просто обиженный на отца ребенок. С подобным настроем я закрываю глаза, прилипая щекой к подушке. Я вижу такой яркий сон. Он мне нравится. Краски, окружающие меня, заставляют улыбаться, чувствовать радость и тепло. Запах скошенной травы, я вдыхаю его полной грудью, бегом к еще еле виднеющимся верхушкам деревьев, а после падаю на землю, слыша громкую грозную трель. Мне становится страшно. Перед глазами встают картинки той ночи. Я вижу огонь, свет фар, слепящий мои глаза, кричу и резко вскакиваю на постели. В комнате темно. Сердце бьется, как ненормальное. Вновь раздается звон. Вздрагиваю, понимая, что все это время кто-то назойливо звонил в дверь. Накидываю халат и, посмотрев в глазок, открываю. Кого-кого? Но увидеть на пороге квартиры этого человека кажется удивительным. Хорошо, что родители в Финляндии, иначе я бы не знала, как объяснить здесь появление Артура. Того самого Артура, который привез меня тогда домой. Того, кто охраняет Доронина. Доброй ночи, Эльвира. Здравствуйте. Кажется, главное слово здесь — ночь. Простите за беспокойство, но не могли бы вы проехать со мной? Что? У Доронина там вообще крышу сорвало. Никуда я не поеду. Так ему и передайте. Сам пусть. Вы не так поняли. Это не Данил просил, а я. Он уже несколько часов пьет и играет в Империи. Где? Игральная зона. Казино. Тру глаза, пока ничего не понимая. И? Зная Данила, вечер может закончиться чем-то не очень хорошим. Он проиграется, кого-нибудь уволит. Сядет за руль, разобьет машину. В худшем случае свою башку. Его отец оторвет головы нам. А если вы нам поможете его оттуда забрать... Он не станет меня слушать. Точно не сегодня. Вы слишком себя недооцениваете. Если бы я был уверен, что Даня не послушает, приехал бы я к вам. Не знаю, поджимая губы. Попытка, не пытка? Переодевайтесь. Я подожду вас на кухне. Ладно, киваю. Ну а что мне остается делать, если он на самом деле попадет в неприятности, а я буду знать, что могла бы ему помочь их избежать, но осталась равнодушной? Я себе это вряд ли прощу. Умывшись, расчесываю волосы, быстро вытягиваю кончики утюжком, крашу ресницы и причесываю брови. Немного блеска для губ и облачение, выточенное из гардероба, длинное красное платье с широкой юбкой и топом с открытой спиной. Уже в прихожей кожаная куртка и черные туфли. Одеваться тепло смысла нет, меня отвезут и привезут обратно. Телефон, деньги под чехол, все. Я готова. Оборачиваюсь к Артуру, который успел налить себе чай. Отлично выглядите. А самое приятное, невероятно быстро собираетесь. Спасибо. Улыбаюсь, выходя в подъезд. Закрываю дверь, предварительно отцепив ключ от брелка, и тоже прячу его под чехол. Хорошо, что дверь парадная, можно открыть по коду, иначе бы пришлось брать сумку. Я думала, мы поедем туда на машине, но нет. Минут через 20 пути Артур предлагает подняться на крышу. Лифт дома с закрытой территорией очень быстро оказывается на финальном этаже. Выйдя на холодную, продуваемую ветром площадку, я не могу поверить своим глазам. Передо мной вертолет. Настоящий вертолет. Будет немного шумно. Артур подает наушники и помогает пристегнуться. Я завороженно наблюдаю за сияющим городом внизу, продолжая сжимать в руках телефон. Пока никто не видит, быстро делаю фотографию и прячу его в карман куртки. Приземляемся мы на огромной вертолетной площадке. Вокруг множество прожекторов, музыка в стиле джаз, парковка, подсвечивающиеся здания, фонтан. Очень много деревьев, композиции из камней. Вроде и ночь, но здесь столько света, что невольно начинаешь сомневаться в собственном восприятии времени. Артур помогает спуститься на землю и провожает в огромное светящееся белым здание. На входе нас пропускают без слов. Я мельком наблюдаю за происходящим здесь. Это реально казино. Это законно? Скорее да, чем нет. Прикрыв рот и поморгав, чтобы не пялиться на все это, ускоряю шаг. Артур подает мне руку, и мы поднимаемся по широкой винтовой лестнице. Чем больше ступенек мы преодолеваем, тем скуднее становится освещение. Полумрак немного пугает. Охранник распахивает передо мной массивные черные двери, из-за которых начинает доноситься громкая музыка. Что-то современное, быстрое и слегка эротичное. В помещении также мрачно, почти темно. Я перешагиваю порог, отчетливо слыша женский смех. Мне не хочется идти дальше, увидеть то, чего я не должна была видеть, но я иду. Прохожу глубже, огибая рояль, чувствуя легкий ветерок, доносящийся с балкона. Он, кстати, открыт настежь. Обнимаю себя руками и захожу в еще одну комнату. В глаза сразу бросается шест, вокруг которого пляшет стриптизерша. Стискиваю зубы и, наконец, замечаю Доронина. Он сидит, развалившись на диване, в руке бутылка с каким-то алкоголем, взгляд затуманен. Он смотрит сквозь все в этом помещении. В никуда. Громко хлопая в ладоши, дергая танцующую девчонку за руку. «Уйди отсюда!» «Что?» — хмурит брови. «Свободно, говорю!» — повышаю голос. Она внимательно меня осматривает и, не решившись вступать в спор, разгневанно хватает с пола свое платье и идет к двери. Доронин медленно поворачивается ко мне, фокусируя взгляд. Выдыхаю, отчетливо слыша, как быстро бьется мое сердце. «Почему я сижу здесь, в компании шлюхи, и глушу эти помои под названием виски?» Ответ на этот вопрос будет неоднозначным. Первое. Я дико зол. Мой папочка умеет удивлять похлеще кого-либо в этом мире. После больнички мы с ним так и не поговорили, что, наверное, хорошо, потому что с каждой секундой я окончательно перестаю видеть смысл в этом общении. Второе. Эля, чертова Разумовская со своей жалостью. Зачем я вообще ее туда потащил? Все было на реакции автомате. В башке раздрай. Я впервые испугался за отца. Раньше подобного никогда не происходило. Но как бы мы ни были дружны, Марина права. Он мой отец. И как бы я ни хотел это отрицать, каждому на этой земле отведен лишь отрезок времени. Но мой папаша, даже подыхая, пошлет меня нахер. Можно только поаплодировать стоя. Элька же во всей этой ереси моих семейных разборок оказалась случайным слушателем. Свидетелем этого бала моральных уродов. Таких, как я и мой отец. Я хотел, чтобы она ушла. Не потому, что мальчика обидел злой папа, и ему больно. Вовсе нет, мне плевать на фокусы отца. Дело в другом. Мне было стыдно за него, за формат наших отношений. За то, что ей пришлось увидеть то, чего она не должна была узнать никогда. Я чертов слабак. Слабак, который при всей своей видимости прекрасной жизни эмоциональный нищий. И лишь с ней я чувствую себя собой. Чувствую, что жизнь — это не только бабки, дорогие тачки, курорты, модели. Это нежность, желание о ком-то заботиться, быть рядом. Отправив ее домой, я почти сразу полетел в империю. Там закрытая отдаленная территория, где можно сполна почувствовать этот приторный вкус жизни. Приевшийся за многие годы, когда ты не понимаешь, жив ты или мертв. Здесь остановлюсь собой, здесь нет Разумовской, для которой я хочу быть лучше, чем есть на самом деле. Нет ее расстроенного, пытающегося меня поддержать взгляда. Здесь есть карты, бухло и элитные шлюхи. Это спасает? Раньше спасало, но не сегодня. Сегодня все это кажется чужим, лишним. Сегодня хочется ее присутствия. Но появись она здесь, я сделаю все возможное, чтобы она ушла. Это нелогично. Но я не ищу логику в своих словах, действиях. Я просто запутался во всем, что происходит. В ней, в том, что к ней чувствую. А просидев здесь до ночи, я понимаю, что она становится для меня слишком важна. И это плохо. Это убивает. Потому что я заранее знаю исход. Знаю, что вся эта иллюзия нормальности лопнет, как огромный мыльный пузырь. Кайна вьется вокруг шеста. Раньше я спрашивал, как их зовут на самом деле. Меня бесили эти выдуманные клички, словно у собак. Но это было в какой-то другой жизни. Сейчас же мне плевать, она просто танцует, крутится вокруг шеста в желании стать кем-то большим, чем девочка на ночь. Но и здесь ей не повезло. Я не трахаю шлюх. Никогда не трахаю шлюх. Это мерзко. Грязно. Музыка становится интенсивнее, как и движение девки. Смотрю в никуда, чувствую тошноту от всего вокруг. Не знаю почему, но я словно ощущаю ее на подсознании. Поворачиваюсь, видя перед собой Элю. Она стоит почти в дверях, мы остаемся вдвоем. Элька выгоняет Кайну и смотрит на меня своими огромными глазами, заставляя чувствовать себя полной мразью. «Тебя сюда не звали», выпивая содержимое бокала, который все это время держал в руке, и ставлю на столик перед собой. «Пошла вон». Элька дергается, как от пощечины, и, резко развернувшись, идет в соседнюю комнату. «Я не могу допустить, чтобы она ушла. Не могу. Дурман в моей голове начинает развеиваться. Поднимаюсь, идя следом. Я должен ее остановить». Ускоряю шаги, переходя почти на бег, и хватаю ее за руку. Эля разворачивается, обжигая взглядом. Моя девочка злится, потому что я полный придурок. «Пусти. Ты пьян», — говорит спокойно. «Данил». «Я не пьян. Почти не пьян». Провожу пальцами по ее плечу, сгибу локтя, запястью. Сжимаю тоненькую ручку в ладони, притягивая к себе. Элька слегка пошатывается, но идет. Ничего не говорит, только смотрит. С укором, но тотальным повиновением. Падаю на диван, усаживая ее поверх себя. Стискиваю талию, прижимая к себе. Пальцы зарываются в ее длинные волосы, поглаживают скулы. Эля слегка склоняет голову, ловя мои прикосновения. Меня перетряхивает от ее реакции. От того, что она больше не шугается. Снимаю с нее куртку, бросая на пол. Кладу ладонь на ее лодыжку, медленно поднимаясь выше и задирая платье. У нее голые ноги. Аккуратно веду все выше, чувствуя под пальцами неровности кожи. Она сидит, не шевелясь, вытягивается, подобно струне, и, кажется, забывает дышать. Смотрю в ее распахнутые глаза, отчетливо видя влажную пленочку. Касаюсь свободной раскрытой ладони ее щеки, придвигаюсь ближе, целуя в губы. Она невероятно сладкая, такая недоступная. Моя. Я ощущаю ожоги под своими пальцами. Они не вызывают отвращения, ничего подобного. Она красивая. Самая красивая. Моя бедная девочка. Я был таким идиотом, когда намеренно от тебя отказывался. Эля обвивает мою шею руками, слегка ерзая, сжимая ее бедро, дурея от возбуждения. Прости меня. Я идиот. Я знаю, Доронин. Немного приподнимается, обнимая мою голову, целуя в висок. Вдыхаю ее запах, крепче стискивая в объятиях. Странное чувство. Когда от присутствия одного единственного человека тебе становится легче. Странное, но невероятно приятное. «Поехали домой», — шепчет. «Потом». Расстегиваю ремень. «Потом», — очерчивая языком ее губы. Кладу ладонь на ее плечо, спуская лямку платья вниз. Сначала с одной стороны, после с другой. Эля проворно высвобождает локти, и ткань спокойно сползает по бархатистой коже. Тяну лиф от платья вниз, видя ровненькие, манящие своей нежностью сосочки. Эля вздрагивает, когда мой язык касается одной из вершинок, но лишь выгибается навстречу. Поднимаюсь к ее губам, проскальзывая пальцами под ткань трусиков. Теплая, влажная, моя. Раздвигаю складочки, вводя в нее палец. Вижу, как прикрываются ее веки, а сам шарю по карману в поисках презика. Безрезультатная попытка вызывает вспышку раздражения. Да плевать! Я с ума по ней схожу. Приподнимаю ее бедра, насаживая на себя. Хочу чувствовать ее, быть с ней. Только с ней.